Рядом с монстром шел я, это всех успокоило. Хотя моя привычка шляться по лесу одному многих не радует, ох и будет же разговоров потом. «Ребята, этот теперь с нами», — сказал я, указывая на тролля. «Назначим ему испытательный срок, ему бы еще помыться», — добавили охотники. «И это тоже», — согласился я охотно. С того момента тролль доказывал, что он может быть полезным членом общества, а не только прислуживать зеленым коротышкам и под мостом сидеть. Деревенские как раз сколотили первую телегу, в нее тролля и запрягли. Да, это ему не зеленых катать и не в комментариях острить, пришлось поднапрячься. Работал он тягловой лошадью, затем тягловым великаном, таскал бревна, чем сильно разгрузил ворчуна. Последнее и примирило великана с появлением в деревне собрата по размеру. «Пусть на мой котел не разевает рот», — потребовал ворчун. Впрочем, суп тролль не любил, жрет все сырым. Готовить ему не нужно, хотя жареное мясо, если его пожарил кто другой, уплетает за обе щеки. С носорогами, коих у деревни теперь двое, тролль не поладил. Первый попробовал взять его на рог сразу как увидел. Второй попытался бы сделать то же самое, но был привязан к бревну. Иначе тролля бы точно распороли. «Все меня обижают», — обиделся тролль, словно ему девочка. «А ты не нарывайся». «Чувак носорогом поперся», — ответил я. «Ладно, не злись, Игорь», — сказал тролль примирительно. «Больше к ним подходить не буду». За неделю тролль прижился, хотя многие его не любят, а горные козлята вообще боятся как огня и всегда прячутся при приближении. Да, люди притащили из того странного снежного биома козлят и теперь воспитывают и растят их. Будут у нас в деревне и свои козы, со временем, а с них будет теплая шерсть и молоко. Тролль очень помог изловить еще одного, уже третьего по счету шерстистого носорога. Тот явно не взлюбил тролля и очень сильно хотел его проткнуть. Тем не менее, до поселения его дотащили, теперь у нас пасется уже три носорога, два из них принудительно. Ворчун что-то поворчал про тролля выскочку, но конфликт раздувать не стал. Они не дружат, но и не дерутся, каждый живет в своем углу и занимается своими делами. «Я доказал свою полезность?» – спросил меня тролль. «Да, доказал. Испытательный срок окончен. Будешь жить у нас, только мойся каждый день, и это не обсуждается», — потребовал я. «Понял, вождь, буду», — заулыбался тролль, он был счастлив. Глава 20. Ночью система опять насылала кошмары, уже пора привыкнуть к ее манере портить мне нервы. Опять я видел сон, да такой, что отдохнуть ночью точно не выйдет. Лесная деревня, 100 лет спустя, я очутился на улицах натурально развитого города будущего, до такого, словно я в 21 век перенесся. Но нет, судя по системному сообщению, это моя лесная деревня, хотя скорее уже лесной город, только 100 лет спустя. По дорогам ездят машины, на тротуарах толпы пешеходов, на улице вечер, все куда-то спешат с работы. Я как-то затерялся среди огромной городской толпы. Правда, людей в этой толпе почти не было, в основном мохнатые макакусы, одетые как люди 21 века, с ними такие же цивилизованные гоблины, иногда быки и довольно часто ящеры. Светофоры как на земле, некоторые жители на ходу уткнулись в смартфоны, под ногами крутились бездомные коты и собаки, обезьяньи дети с портфелями со смехом бежали из школы. Нечего мне делать на людных улицах, отвык я от городов. Завернул за угол, пошел по тихим переулкам и оказался около какой-то пивной. Неоновая вывеска изображала счастливого ящера с кружкой пенного в руках, из дверей как раз выходили тамошние завсегдаты. Люди, никакие не люди, ящерицы прямоходящие, одетые как люди. Мне словно фильм про разумных рептилий показывают. Я уставился на это диво во все глаза, они на меня тоже, правда без удивления и как-то зло. Один из них принюхался и сказал товарищам своим шипящим ящерским голосом: «От него русом пахнет». «Да ладно», — другой ящер принюхался. «И вправду, вот гад», — воскликнул он и посмотрел на меня с ненавистью. «Давненько мы таких людей не встречали. Парень, а тебя как звать?» — осведомился очень недружелюбно ящер, сколько же было злобы и яда в его голосе. «Игорь», — ответил я машинально, уже впрочем готовый выхватить мотыгу и драться. «Ихр, типичное имя поганых людишек, а ты в курсе, что здесь таких как ты не любит?» 5 ящеров уже обходили меня с флангов, один достал складный нож, еще 2 дубинки откуда-то из-под одежды. Я просто мимо проходил, пытался я съехать с конфликта, прямо как твои предки, когда 100 лет назад убивали здесь наш народ, перебили целый вид и ничего не заметили. А ведь наши предки никак их не провоцировали, мы ящеры очень мирные создания, не то что злобные людишки. Пока произносил слово «мирные», ящер доставал из кобуры под мышкой револьвер. Какая ирония, а? Говорим про мир, а сами держимся за рукоять пистолета. Моя мотыга была быстрее, взмах и ящер полетел на землю с глубоко разрубленной шеей. Тут же все остальные чешуйчатые бросились на меня со спины. Дубинка попала по плечу, нож чиркнул по руке и ушел в сторону. Еще одну дубинку я заблокировал мотыгой. Не было времени думать, шагнул назад и достал из инвентаря щит. Тут же отбил им удар ножа и снова получил дубинкой, но уже по правой руке, едва не выронил мотыгу. «Да я вас!» — рявкнул я зло. «Не привык я к такому, придется ставить чешуйчатых на место». Могучий удар разрубил ящеру морду, тот выронил дубинку и побежал куда-то в переулок. Будет собирать у врачей свою морду по кусочкам, да и самолюбие тоже. Один из ящеров упал мне в ноги и впился зубами в мою лодыжку. «Ай, больно же! Что за привычка у ящеров кусаться?» Я огрел его по башке ботинком и не дал еще одному ящеру пырнуть себя ножом. Затем приложил кусаку еще раз, щитом по затылку. Ящер так и остался лежать. Оставшиеся двое сбежали в переулок вслед за предыдущим бегунком. Один из них на ходу повернулся ко мне и провел пальцем по горлу, как бы показывая, что меня ждет. Первый рептилоид уже отошел в мир иной, второго пришлось добить. Нечего тут церемониться, как они со мной, так и я с ними. Убрал оба тела в инвентарь, кровь растеклась по лужам. Револьвер тоже прихватил, проверил патроны, положил в инвентаре отдельно. Ну и сон, я в реальности только делаю, что дерусь, еще и здесь то же самое. Пошел дальше, через переулки вышел к какой-то площади. Кажется, я в одном из культурных центров города. Бродил среди цветочных клумб и лавочек, где обжимались влюбленные обезьяньи парочки. Иногда мимо меня проходили одетые в костюмы гоблины, все такие умные и важные, настоящая интеллигенция. Часто встречал ящеров, многие из них принюхивались и смотрели на меня злобно. Тем не менее, физической агрессии не последовало. В самом центре площади я увидел огромную стелу с изображением в самом центре моего лица, только какого-то очень мохнатого. Да я же нарисован чистой обезьяной, вылитая мартышка, а не человек, но при этом я. Надпись внизу гласила: «Игорь Ван Скрэрк Мощнохвосты, основатель обезьяньего содружества, величайший маг и шаман, легендарный фермер и мудрый вождь, первый правитель лесной обезьяньей деревни, победитель людей, покоритель зверолюдей, объединитель земель, защитник порядка, разбивающий оковы, отец драконов, отец народов, защитник цивилизации, первый президент Первой Республики Содружества Народов, первый архимаг и обладатель 150-го уровня, почетный вечный царь лесного мира». Долго я себя разглядывал, ну натуральная макака нарисована и в то же время вылитый я. На стеле этой было множество рисунков, рассказывавших об истории лесного содружества. Я стал читать и смотреть, интересно же. Ниже моего портрета находились батальные полотна. Там я узнал себя, только мохнатого, держащего в руках окровавленную мотыгу и сражающегося с людьми, пытающимися перелезть через кактусовые укрепления. Рядом со мной другие макаки сражались с человеками, а на заднем фоне обезьяньи женщины и старики уносили детей в безопасность. Надпись гласила: «Игорь Ван Скрэрк Мощнохвостый возглавляет оборону лесной деревни мирного народа обезьян от нападения злых и вероломных людей». Другой рисунок был еще круче. На нем сотни обезьян и ящеров сошлись в битве с людьми. На стороне обезьян сражался огромный великан, в котором можно было легко признать ворчуна, только на стероидах и слишком мохнатого, больше похожего на обезьяну. Игорь Ван Скрэрк Мощнохвостый и его верный чемпион Ворчун Волосатая Лапа отражают нападение людей во главе армии объединенных мирных народов. Да они просто переписали историю, все с ног на голову поставили. На следующей картинке была еще одна битва, там огромные катапульты метали камни в ряды злых и зубастых людей. Я бы и сам их испугался, если бы не знал, что все это враки. Большая победа объединенной армии над городом людей. Из людского рабства были спасены 7000 мирных и честных обезьян. Я бы читал дальше, но меня прервали. Ко мне подошли два гоблина в форме полицейских, оба в фуражках и с дубинками на поясе. Оба внимательно рассматривали мое лицо, пытаясь что-то там высмотреть. «Чем обязан?» – спросил я. «Мы тут преступника разыскиваем. Ориентировки 10 минут назад выдали. Кажется, вы похожи», — ответил гоблин при исполнении. «А можно мне почитать ориентировку?» — осведомился я. «Да вроде не похожи они, другой он», — сказал второй гоблин. «У нас есть фоторобот, ознакомьтесь, может, где-то видели». С этими словами гоблин показал мне изображение. Там был нарисован какой-то маньяк, ну чисто с постера фильма ужасов. Все лицо в шрамах, на месте рта звериный оскал, зубы острые как у хищника, в руках окровавленная мотыга, а в глазах ненависть. Самое главное, на меня совсем не похож. Составлен рисунок со слов пострадавших. «Ну это точно не я», выдохнул я. «Да, ну хорошо, а то мы людей с трудом отличаем, вы все на одно лицо», сказал гоблин полицейский. «А что он натворил?» спросил я. «Мирных ящеров зарубил и ограбил около пивной, напал первым и двоих прикончил, тела скорее всего сожрал на месте. Ужас, как так можно?» возмутился я фальшиво. «Но как это возможно? Разве такое бывает? Он из глубинки», пожал плечами гоблин. «С мотыгой бегал, наверное, дикарь какой-то. А вы сами откуда?» «Я деревенский, крестьянин я. Оно и видно, мотыга есть, а если найду?» Стал наезжать гоблин. «Мотыги нету. Откуда? Мы политрактором работаем и лопатами нормальными. Технологии, сами знаете». Включил я сельского простачка. «И то верно, благодаря гениальности обезьяньих ученых у нас есть и тракторы, и машины. Их даже людям дают. Ладно, я смотрю, вы тут историю изучаете. Это правильно, внимательно прочтите, что творили ваши предки и не повторяйте их ошибок. Читать умеете?» «Да, хорошо. И скажите спасибо, что людей, после всего, что они натворили, вообще пускают в город. До свидания». С этими словами гоблины ушли. Я продолжил изучать историю лесного содружества по стелам. Было на них много записей о зверствах, дикостях и гнусностях, вытворяемых людьми. И еще больше записей об отваге, взаимовыручке и храбрости обезьян и ящеров. Мне даже самому жутко стало, я этих людей точно боюсь. «Ладно, время просыпаться», полюбовался на светлое будущее, «и хватит с меня, пора вставать». Сон оставил меня, я проснулся в своей постели, снова в холодном поту. Пошел умываться, на ходу обдумывал увиденное. Обезьяны победили нас и забрали нашу землю, наш город и даже нашу историю. Мне точно есть над чем подумать. Нельзя такого допускать. Обезьяны нас не победят. Глава 21. Шел к дриаде взять квест. Да, я отважился пойти к этой ведьме. Поднимать уровень нужно, а квесты неплохая возможность заработать опыт и сферы. Хотя стоит смотреть на условия, которые она предложит. Вот только до поляны дриады я не добрался, вместо нее вышел к странному биому, где листья на деревьях были золотого цвета. Что-то я об этом месте слышал, но ни разу здесь не был. Внутри биома меня приветствовал какой-то невысокий бородатый старичок, система именует его старый ростовщик. Рядом с ним стояли шестеро могучих воинов с грибными головами. Эти ребята зовутся грибные стражи. От воинов слышал, что старик этот еще жаднее дриады, хотя поверить в такое трудно. «А во, какой клиент пожаловал!» — воскликнул старик радостно и стал потирать ручки. «Да я просто мимо шел, лес тут такой, заплутать легко, ноги сами привели тебя в правильное место. Жаль, я сейчас в немного неприглядном виде». Старичок повернулся ко мне спиной, и я увидел торчащую из его задницы гоблинскую стрелу. Старик повернулся к грибному стражу, и тот аккуратно извлек ее из тела своего начальника. В тот момент я приметил, что гоблинских стрел тут хватает, иные воткнулись в деревья, другие видны среди травы, озорничают, паскудники зеленые, жаловался мне старик, пока его перевязывали. «То всеобщая беда, откуда только берутся?» — спросил я. «И вправду, вроде гоблины и дохнут сотнями, а все не заканчиваются. Могут из-за больших потерь притихнуть на недельку, но потом всегда возвращаются. Нечто не знаешь, у них самки в пещерах спрятаны, а детеныши за 4 месяца вырастают во взрослых. Они же карлики, им расти недолго, хе-хе. Вот бы туда с отрядом залезть. Не залезешь, там безопасные зоны и охрана как у крепости. Не зря гоблины все безопасные зоны себе забрали. Ну да ладно, что мы все об этих мошенниках. Кредит брать будешь? Процент смешнейший, совершенно незаметнейший. 17% в месяц?» — спросил я со всем своим скепсисом. «Наслышан я уже об этом старике и его процентах. А что, это много? А еще есть кешбэк 5% от каждой покупки в системном магазине. Очень выгодно. Да чтоб ты знал, в другом мире проценты в 100 раз страшнее. Вот я в твои годы». «Хватит», — я его перебил. «Кредит брать не буду в любом случае. И деньги на хранение не дам. Чего пришел тогда?» Старик перестал быть вежливым. «Мимо проходил, дриаду искал. Ох и злая она на тебя. Теперь понимаю почему. Жадина ты». «Я не жадный, я бережливый. До встречи. С этими словами я развернулся и пошел во свояси. Биом дриады все-таки отыскался. Ландшафт тут изменился, эта часть леса стремительно мутирует. Появилось много новых биомов, нейтральных и опасных, тех, что с пауками, слизнями и черными птицами. К тому же тут был большой пожар, так что иные древесные рощи уже и не существуют вовсе. Дриада сидела на своем стульчике из лиан и читала какой-то яркий журнальчик. На обложке множество заголовков, вот, например, самый большой из них. «Как простить очень виноватого фермера?» «Никак, он не заслуживает прощения. Читайте на СТР. 5. Пришел все-таки», сказала она таким тоном, словно совсем не рада меня видеть. «Давай квест с кучей опыта и крутыми наградами. КХМ». Она аж подавилась от такого делового подхода. «Такие квесты только для достойных рыцарей. Так я самый достойный», сама же сказала. «Давай, не ломайся. Пошляк, двусмысленные шуточки мне тут шутит». В ее голосе ноль осуждения, только пальчиком помахала. «Ничего такого не имел в виду». Пожал я плечами. «Я тебе сколько сообщений послала?» Она уперла руки в бока. 516, только на прошлой неделе. Где тебя гоблины носили? Давай не будем ругаться. Дальнейшая беседа была не из самых приятных. Я оказался виноват во всем, всегда и везде, с чем не согласился и тем вызвал еще большую бурю негодования. Затем выслушал лекцию о том, что времена рыцарей прошли и теперь балом правит жадность и бескультурье. Перевелись герои и рыцари и так далее, на что я возразил, что их никогда и не было, то все исторические байки. Были они, были, спорила она со мной. Ну да, были, пока ты их не разула, или в пасть драконам отправила, угробила их всех, да, на смерть послала всех этих простаков рыцарственных. Кто тебе сказал? Выпучила она глаза. Кажется, я попал в цель. Она быстро сообразила и решила отпираться. Все с ней понятно. То все враки и сплетни моей болотной сестрицы. Вы теперь не разлей вода. Да, от нее хотя бы прок есть. Рыбу и раков нам поставляет. ПФ, чем еще она богата? Может, тебе еще ила привезла? Моллюсков нам таскает. Богатство. Воскликнула дриада с сарказмом. Ты мои нервы в покое оставишь? Квест давай. Потребовал я. Снова поругались. В этот раз обвиняла меня в совращении русалок и ужасной жадности, а сама хлебала чаек из волшебной фарфоровой посуды за 25 тысяч сольда. Ты ей голову вскружил, а она доверчивая, поверила тебе, обманулась, уверовала в твою рыцарственность. Племянников мне там плодите, да, ага, таких же жадных, как я, усмехнулся я. Ужас, остановите планету, я сойду, этот мир не выдержит целого выводка жадных фермеров, воскликнула она. Квест дашь или тебе просто поговорить ни с кем? Я уже начинал всерьез злиться. Скорее ни с кем поругаться. Пожала она плечами. Ладно, выдам квест, уговорил. Какой? Самый выгодный. Она закатила глаза, хлебнула чайку и начала лазить в системном меню. Что-то там отыскала и принялась читать. Вот, этот тебе подходит. Давно ищу кого-нибудь подходящего. Парам-пам-пам, внимание, игрок, вам предложен квест, найти древнюю обитель дриад и очистить ее от зла, награда, много опыта, 25 тысяч сольда, одна эпическая сфера навыка, рекомендуемый уровень игрока 15, в особую зону может войти только один игрок, питомцы заходят на усмотрение системы, доволен, вижу, согласился, эй, куда пошел, я с тобой еще не закончила, жадный фермер, куда пошел, оставь мою сестру в покое. Кричала она мне вслед, я уходил прочь, вижу, что ей просто делать нечего, вот и устраивает скандалы на пустом месте. Квест я получил, много опыта, это как раз то, что мне нужно. Эпическая сфера тоже будет не лишней. На выходе из биома дриады меня ждал темный леший, что ему нужно. Подслушал ваш разговор, хозяин, ну и вредная она, можно я ее биом прокляну? Не надо, а то квестов не выдаст, и моим людям тоже. Жаль, я бы все ее цветы превратил в гниль с личинками. Из инвентаря я достал нарисованную художником карту леса, нужное место на ней было отмечено системной галочкой. Удобно, надо признать, идти тут не слишком далеко, всего 4 часа, правда через земли гоблинов и обезьян, где они часто воюют, но плотность населения там низкая, авось проскочу. Мы шли через ту часть леса, иной раз под кустами находил мелкие гоблинские кости, один раз попалась полуразложившаяся мартышка, на деревьях следы от попадания стрел, тут периодически идет война, к счастью, у меня есть леший, который всех обнаруживает издалека и любого может запутать, нужная локация нашлась ровно там, где и было отмечено на карте. К какие-то густые заросли неизвестных земной науке деревьев и виднеющиеся за ними белокаменные постройки. Вот туда я и направился, на ходу надевая кольчугу. Внимание, игрок, вы входите в квестовую зону. Питомец Леший, Добряшка и Очаровашка может войти вместе с вами. Слышал, Леший, ты у меня Добряшка и Очаровашка. Вы сомневались, хозяин? Я посмотрел на него. Темное и злое существо как есть. Аж темный дым от темных же цветов исходит. Таким можно детей пугать, да и взрослых тоже. Не на йоту. Мы вошли внутрь. Как будто очутились под куполом, все лесные звуки исчезли. Внутри только сплошные дикие кусты и деревья, разросшаяся трава и какие-то белые бассейны и фонтаны, заброшенные много лет назад. Такое чувство, что здесь был парк. Хотя оно и ясно, древний обитель дриад, они тут жили и людям головы морочили. Легко могу представить это себе. Место для них крайне подходящее. Кто бы мог подумать, что они до сих пор здесь. Среди кустов поднялась какая-то тень. Не сразу я разглядел, что там вообще за существо. То была вроде бы и дриада, но вся какая-то страшно тощая, бледная, беловолосая, высокая и уж очень клыкастая. Да еще и с подружкой, точно такой же, как сама. Проклятая дриада Ур, 15. Проклятая дриада Ур, 14. Я достал щит и мотыгу, очень вовремя. Одна из тварей рванула к мне со скоростью стрелы и со всей дури залепила своей когтистой лапой. Удар пришелся на щит, расцарапало его не хуже, чем лапой полярного медведя. Я ответил выпадом мотыги и ранил существо в плечо. Дриада посмотрела на свою рану, как бы не веря в произошедшее. Вторая дохлая дриада едва переставляла ноги, но опыт подсказывает, что она не менее опасна. Первая дождалась вторую и вместе они стали нападать. Я отразил еще пару ударов, дриада попыталась зайти с фланга, но спину и бока мне прикрыл Леший. Такой себе боец с его палкой, он силен в другом, но прикрыл меня. Дриады вынуждены были отступить. Что за кавалер такой? Разве так обращаются с дамами? Заговорила первая проклятая скрипучим голосом. Длинные клыки в пасти мешали существу произносить нормальные звуки. «Мадам, я бы с радостью предложил вам руку и сердце, но боюсь, вы сожрете и то, и другое. Откуда тебе знать? Ты даже не попробовал». Усмехнулась нежить, очень довольная моими словами. «Вы для меня слишком зомби. Намекаешь на то, что я старая, и не зомби я. Я альтернативно живая и самую малость проклятая». Последнее она произнесла не без гордости. «Сути это не меняет. Мы просто немножко проклятые, а не старые или мертвые, и вообще ты грубиян. Где твои манеры, фермер? Хватит мне мозги пудрить, мы драться будем или как?» Спросил я, как раз сменил щит на новый. «А что если нет, подруга, драться будем с ним?» Спросила одна дриада другую. «Зачем, он красивый?» Усмехнулась она. Обе нежити убрали когти, клыки стали поменьше, сами они сделали 3 шага назад. Впрочем, я не расслаблялся, знаю, как быстро первая может наброситься. «Я понял, вам больше нравится психическое насилие. Будете мне истерики закатывать, типичные дриады. Интересно ты выражаешься, человек, ты не из 20 века часом?» Спросила дриада, из него самого. «Ой, то есть из 21-го, то есть, ты еще более умный, грамотный и жадный, чем твои предшественники», проскрипела вторая проклятая. «Раз уж драться не будем, дайте мне квест выполнить». Сменил я тему. «А кто его выдал?» Спросили они. Я кратко описал им дриаду, с которой имел дело. Те что-то пообсуждали между собой, причем дриаду называли не иначе как тварью и лживой стервой. Судя по разговору, она решила убрать неудобных родственниц чужими руками, заодно захапать себе их территорию, более удобную для жизни в этом лесу, очень на нее похоже. «Так что там написано, в квесте том?» – спросили они меня. «Нужно очистить древнюю обитель от зла». Пожал я плечами. «Это легко, мы просто уйдем и квест тебе засчитается», – сказала первая. «Но перед этим ты для нас кое-что сделаешь», – добавила вторая. «И что же, что-нибудь передать вашей родственнице? Убивать ее не буду, сразу говорю», – сказал я. «Мы и сами ей передадим все, что нам захочется, и сами потом на части порвем. Нам от тебя другое нужно». Тела проклятых дриад стали меняться, клыки пропали, морщины стали быстро разглаживаться, тела перестали быть худосочными, свои волосы они ловко расчесали и уложили в подобие прически. В общем, стали весьма и весьма привлекательны. Ценой всему этому было стремительное засыхание и смерть большей части растительности вокруг них. Цветы завяли, листья опали, высокая трава пожелтела и легла. «Ну что, нравимся?» – спросили они синхронно новыми, очень приятными голосами. Да, теперь они были хороши, еще улыбаются обворожительно, сразу видно, что с той дриадой родственницы. Вот только я не настолько рисковый. Соблазнят и сожрут, с них станется. Просто уходите, ответил я, отшил нас. Всерьез обиделась первая, вот мерзавец, вторила ей вторая, арбузер, добавила первая очень обиженно. Ладно, мы уйдем, дай 5 минут на сборы, сказала вторая. Вскоре они покинули биом. Система прислала сообщение о выполнении квеста. А что, биом очищен, значит квест выполнен. Парам-пам-пам, внимание, вы успешно выполнили квест дриады. Награда, опыт, 25 тысяч сольда и эпическая сфера. Парам-пам-пам, внимание, получено достижение охмуритель проклятых дамочек. Не у каждого получается понравиться таким леди, но у вас вышло. Шанс понравиться проклятым и особо опасным особям противоположного пола плюс 25%. Главное, не попадайтесь троллихам. Парам-пам-пам, внимание, получено достижение мухлевщик. Вы выполнили квест хитрым путем. Шанс найти лазейки в квестах плюс 10%. Инвентарь тут же потяжелел на 25 тысяч сольда и одну сферу. Опыт заполнил шкалу до 16-го уровня и перевалил немного на 17-й. Да, я теперь ур. 16. Очки разбросал в силу и телосложение. Почти никаких усилий и такая награда, хотя мне и малость повезло. Я достал фиолетовую эпическую сферу и пожелал ее активировать. Система оказалась против. Тебе и так жирно. Слишком много навыков и призов нахапал. Жди 20 уровня, тогда сможешь открыть сферу. Так нечестно, система. Я кровью и потом добываю сферы, а ты мне не даешь становиться сильнее. Не спорь с начальством. Сейчас как верну этих двух дамочек? У них полвека никого не было, никто сюда не ходил. Возьмут тебя в оборот по полной, только завтра утром отпустят, едва живого, эхе-хе. А потом в пещеру одиноких троллих телепортирую. Ладно, хорошо. Пусть будет так, подожду. Биом этот закрытый, никто без моего разрешения не войдет. На дворе уже вечер, а шляться ночью по этому лесу не очень-то и хотелось. Лешего я выставил сторожем на всякий пожарный, а сам лег спать на траве под деревом. Утром в биом постучалась дриада. Разбудила, гадость такая, в 8 утра, хотя я раньше 9 вставать не собирался. Пришлось впустить ее внутрь. Вид у нее был недовольный. Ты что, не убил их? Начала она сразу. Зачем? Они сами ушли. Биом очищен, квест выполнен. Ах ты, ладно, сама виновата, погорела на условиях. Буду внимательнее. Дриада стала расхаживать по этому достаточно крупному биому. Всяких мраморных построек тут хватает, растительности еще больше. Воистину руины погибшей цивилизации. Нужно тут прибраться, сказала она. Теперь тут будешь чихлебать? Спросил я. А ты вообще иди, я на тебя зла. Не мог их грохнуть, или погоди, что они тебе сказали, что я красавчик, усмехнулся я, что, изумилась она, потом начала что-то понимать, потом злиться, я пошел, сказал я, развернулся и отправился домой, иди к своим дурам проклятым, крикнула она мне вслед, я ушел, дриада кричала что-то ругательное мне вслед, я уже не обращаю на нее внимания, вредная она, но с этим можно работать, глава 22. Черная птица спикировала с ветки и попыталась достать меня клювом, надеялась тюкнуть в голову на полной скорости, тем самым ранив или лишив сознания. Просчиталась, воткнулась клювом в щит. Я осторожный и предусмотрительный, в лесу смотрю по сторонам и внимательно вслушиваюсь. Птицу вместе со щитом я бросил на землю и приложил черную тварь мотыгой. Леший пожал плечами. Птица не совсем его зона ответственности, они же летают выше деревьев и проклясть их та еще задачка. Тем временем птиц в воздухе становилось только больше. Они кружили над нами, надеясь выгадать момент для атаки. На ветках деревьев что-то зашевелилось и в поле зрения появились ящеры. Красные и большие, те самые, что стреляют огнем. И было их порядочно, как бы не 10 штук. И все 9-10 уровня, серьезная сила. За мной пришли, за кем же еще? Спрячемся, хозяин, предложил леший. Мы затаились в кустах далеко от протоптанных гоблинами тропинок. Я вылил на себя зелье, скрывающее запах, а леший проклял территорию перед нами, так чтобы не допустить к нам мобов. Красные ящеры и вправду заблудились, побродили среди кустов, да пошли обратно без всякого результата. Черные птицы высматривали нас с воздуха, но мы так хорошо замаскировались, что вроде бы нас и не заметили. Пронесло, прошептал я себе под нос, леший кивнул, соглашаясь. Мы некоторое время осторожно шли по лесу, С моим питомцем тут не заблудишься. Я уже расслабился, когда увидел среди листвы зеленых светлячков. Эти существа должны указывать на безопасную зону. Сходим посмотрим. Хозяин, спросил меня леший. Пошли, пожал я плечами. Безопасные зоны попадаются нечасто, знать их расположение на пользу. Хотя бы на карту нанесем. Люди в эту часть леса не шибко часто ходят. По дороге перебили пару отрядов слабых мобов. Главное, удалось сделать все тихо. Здешние ящеры быстро научились нас не трогать. Больше проблем от слабых мобов не было. Зеленые светлячки и вправду привели нас к безопасной зоне. Посреди леса возвышалась небольшая скала, в скале пещера, коих в этих землях немало. Пещера — это явная безопасная зона, сторожили ее два гоблина с копьями у входа. Так, еще одна безопасная зона нашлась, отмечаю на карте. Хозяева у нее уже есть, причем давно, так что пытаться отбить нет смысла. Округа кишит гоблинами и обезьянами, так что совать сюда нос не стоит вообще. Мы уже собирались уходить, когда из пещеры стали выходить какие-то фигуры. Я присмотрелся, да это же люди в сопровождении парочки гоблинов. Три человека, на вид матерые разбойники, те еще душегубы, вели связанных веревками пленников. Шестерых не особо высоких и сильных макак и еще десятерых первобытных гам-гамов, тех, что мы призываем при помощи менгира. Людей радушно встречали гоблины в перьях и амулетах, явно не рядовые воины. Они о чем-то толковали, после чего повели пленников внутрь пещеры. Где-то на входе им пришлось постоять, подождать, пока их впустят в безопасную зону. Явно эти ребята из какого-то поселения, где стоит свой менгир призыва, или они связаны с городскими. Кто-то решил продавать первобытных врагам. Хорошие вопросы, пока без ответов. Внутри зашевелилась жаба жадности. Мол, так и так, зачем тратить время, пора бы массово призывать гам-гамов и продавать их гоблинам и обезьянам. Заплатит хорошо, больше 1000 за одного можно взять. Пришлось потрясти головой, чтобы прогнать наваждение. Не буду я таким заниматься, по моральным соображениям, да и наших врагов это сделает только сильнее. Сколько работ для них выполнит первобытные, это только приумножит их мощь и богатство. Я решил немного передохнуть и посидеть, заодно посмотреть, кто ходит внутрь и оттуда выходит. Поток казался необычайно оживленным. Постоянно с охоты возвращались гоблины с мясной добычей, из других пещер шли гоблины с грибами и светящимися камнями. Пару раз видел гоблинов с корзинами яблок, корзины явно сделаны мохнатыми. Иногда приходили обезьяньи купцы с отрядами воинов, разодетых в перья. Они покупали у гоблинов шкуры и паутину, затем возвращались к себе. Жизнь просто бьет ключом здесь, оживленная торговля. Даже в нашем городе не каждый день так много людей и товаров ходит через проходные. Мелкие гоблины, еще не доросшие до взрослости, выходили из пещеры десятками и играли в песке и кустах рядом с входом в пещеру. Никто за ними особо не следил, позже вернулись домой сами. «Мы что, нашли их крупное поселение?» – спросил я лешего. Тот флегматично пожал плечами. «Учитывая, сколько тут ходит народу, там под землей должен быть целый город. К закату стало только оживленнее, появились толпы гоблинов рабочих, несущих в биом дрова, палки и что-то отдаленно похожее на бамбук. Один из гоблинов вышел из пещеры, подошел к ближайшему дереву и прибил к нему деревянную табличку. На ней была криво намалевана рожа тролля с надписью «Разыскивается предательская вонючка, награда за мертвого 5000 сольда, живой не нужен». Все же спохватились, тролль давно к нам перебежал, а вы только теперь его ищете? Ну ищите, чего уж, в моей деревне вам его не достать, вокруг нас чисто, можем идти, сказал леший. Пошли отсюда, я насмотрелся. Пока шли домой, я размышлял, с гоблинами у нас паритет, они на нашу деревню больше даже не лезут, но и мы их поселение не возьмем, они надежно укрыты безопасными зонами. Со временем зеленых станет только больше, вон как быстро плодятся, им никакой менгир призыва не требуется. Выходит, сейчас мы на равных, но со временем они задавят нас числом. И это я молчу про макак, как бы они ни прибили однажды и нас и их. Нет, от обороны эту войну за выживание не выиграть. Нужно как-то наступать, как-то выдавливать зеленых из выгодных мест. Как это сделать, вариант лишь один – собрать в единый кулак все ресурсы людей, привлечь на свою сторону союзников и дубасить врага, пока от него ничего не останется. Через лес шла большая колонна пленников. Все они были первобытными людьми, призванными с помощью менгира. Десятки первобытных были связаны веревками, бдительная стража из людей охраняла их. Тяжелое это дело, тайно выводить толпы призванных первобытных из города и вести их на продажу в глубину лесов. Горожане могут и обнаружить, могут и узнать, тогда пойдут слухи. Нет, о мнении властей и устроителям этого бизнеса переживать не нужно, они все знают и они в доле. Переживать нужно об общественном мнении, которое неизбежно возмутится таким поступком купцов. Люди взбунтуются, ведь недолог час, когда их решат продать. Потому власти участвуют в этом предприятии опосредованно, не напрямую. Если что, легко будет откреститься от происходящего. Через ночь и день пешего марша первобытных привели в условленное место, там уже ждал большой отряд обезьян. Всех гам-гамов проверили, смотрели на зубы и состояние здоровья. За больных и слабых заплатят меньше условленной тысячи. Первобытные уже поняли, что происходит. Парочку бунтующих пришлось демонстративно отлупить ради покорности остальных. Без потерь такие марши через леса не обходятся, 1/10 всегда выбывает из-за нападений мобов и попыток бегства. Обезьяны заплатили почти 40 тысяч, за некоторых дали неполную цену. Даже так это ужасно выгодное предприятие, купи за 500, продай вдвое дороже. Даже с расходами на охрану выходит приличная прибыль. Довольные сделкой люди и обезьяны разошлись по своим городам. Одни только гам-гамы здесь не рады, им про радости в жизни теперь придется забыть. Где-то в дремучих лесах этого мира окружающая реальность начала меняться. Внезапно и без предупреждения пространство стало искажаться, словно его сжали, а затем отпустили подобно натянутой пружине. Жившие там мобы погибли мгновенно, ландшафт радикально изменился за одно мгновение. Деревья пропали, вместо них появилась ровная, присыпанная песком местность. Из ниоткуда появились деревянные стены с башнями и проходами, а внутри на земле стали появляться сотни и сотни существ. Большие, на несколько голов выше ростом человека, скрипучие и деревянные, инты просыпались и делали свои первые шаги в этом новом мире. Деревянный народ, так их прозовут местные. Они приходили в себя и с удивлением смотрели на этот новый, удивительный для них мир. 5000 их народа система забросила в этот мир, видимо решила, что они здорово разнообразят местную экосистему. А что, они любители природы и покоя, баланса и гармонии, существ вроде гоблинов или макак они сочтут просто паразитами. Повстречав их тут же перейдут к насилию, но это будет позже. Инты медлительны, они и ходят не быстро и также не быстро принимают перемены в своей жизни. Прошло 2 суток. Прежде чем первые скрипучие деревянные создания решили выйти за пределы своего первого города, этот вид не слишком нуждается в привычной людям пище. Их собственные листья, обильно растущие на ветках отходящих от их тел, дают энергию, остальное они берут из воды и плодов растений. Но все же вода главная их пища, ее они и отправились искать. Каково же было их удивление, когда абсолютно все существа этого леса стали нападать на них, агрессивно, зло, умело и не спровоцировано. Ящеры грызли их деревянные ноги, птицы рвали листья, огненные ящеры плевались огнем, что было особенно неприятно. Интам нехотя пришлось уничтожать этих существ, благо с их природной силой и размером, да еще дубовой твердостью, слабые мобы представляли совсем небольшую опасность. Вскоре нападения мобов были отбиты. Ящеры сбежали обратно в высокую траву, птицы скрылись за деревьями. Первая битва за выживание была окончена. Еще множество впереди. Деревянные добрались до реки. Сотни существ припали к воде, стали жадно пить. Вода казалась им живой и очень приятной, не зря в ней плавало так много рыбы. Рыба ведь знает, где вода хорошая. Инты не знали, что коварная система устраивает рыбные дни в некоторых местах леса, лишь для того, чтобы стравить всех его обитателей, устроить драку за богатый улов. Сегодня как раз такой день, желающих поесть хорошие ухи целый лес, а инты так не вовремя заняли берег. «Слышь, пацаны, это чё такое? Я не понял», — спрашивал своих сородичей гоблин-воин. Их отряд засел в кустах и наблюдал за новыми жителями леса. «Деревья теперь ходят», — почесал репу другой зеленый. «Никогда такого не видел», — пожал плечами еще один. «Может они как те кактусы, ну которые выращивает злой шаман-тиран людей», — предложил объяснение еще один зеленый. «Они пришли отжать нашу реку, а ведь сегодня рыбный день», — воскликнул еще один карлик. Его поддержали негодующие выкрики. «Точно, нашу рыбу хотят забрать, гадкие полена, ходячие пни, бей их, гадов», — крикнул один из гоблинов, и остальные подхватили. «Бей их, бей их, бей деревянных, деревянных на дрова», — кричали другие зеленые. «Никто не отберет нашу рыбу». кричали еще одни гоблины. Лавина кричащих зеленых обормотов хлынула из леса и налетела на пьющих воду деревянных, еще ничего не успевших понять. И совсем не боятся же их гоблины, хотя инты выше их ростом раза в три, да шире в плечах намного. Гоблины имели с собой много каменных топоров, копий и луков со стрелами. Их они и пустили в ход, особенно топоры. Удары гоблинского оружия оказались неглубоки, кора интов слишком прочна, но гоблины компенсировали свою слабость количеством и рвением. Все же за рыбный супчик зеленые и мамонтом вызов бросили бы. Инты стали отмахиваться от гоблинов, словно от надоедливых мух. Удары их были медленными, но сильными. Парочка гоблинов отправились в полет, другие улетели в воду, третьих просто раздавили деревянными ногами. Зеленая волна отхлынула так же, как и нахлынула, быстро и с громким писком. Гоблины ретировались обратно в лес, но через 10 минут вернулись с горящими факелами, которые тайно купили у людей из города и использовали для ночного освещения. Логика простая: не можешь срубить лес, сожги его. Суховатые ветки и листья загорелись, хотя и не так бодро, как гоблинам хотелось бы. Некоторые инты запылали, пришлось им прыгать в воду. В ответ в гоблинов полетели камни, инты ведь и камнями бросаться умеют, не хуже, чем уличные хулиганы. Эта атака была куда более смертоносной, десятки карликов покалечились или погибли под каменным обстрелом. Теперь зеленокожие окончательно утратили веру в победу и сбежали в лес. Того гоблина, что громче всех призывал бить деревянных, обвинили в провале и как следует побили. На этой неделе рыбный супчик у гоблинов отменяется, какое горе. За такую обиду нужно мстить со всей гоблинской подлостью. Первую неделю интам было особенно несладко. Воды в их городе не было, а население в 5000 это не шутки. Многим пришлось поселиться около реки, но там их постоянно атаковали обитатели этого враждебного и чудного леса. Ящеры и птицы очень упорствовали в своих нападениях, даже меньшие и более слабые пауки и змеи очень старались навредить. Деревянный народ начал нести первые потери. Больше трех десятков интов сгорели в соседней роще, когда гоблины подло подпалили ее ночью и забросали спасающихся интов факелами и огненными стрелами. Жаркое лето высушило траву и деревья, горело все очень хорошо. Обозленные инты стали преследовать ненавистных диких карликов, но не преуспели. В погонях их медлительный народ не силен. Тем временем гоблины подло поджигали леса, чтобы пожары навредили интам. Заодно они выучились стрелять огненными стрелами, которые втихаря купили у людей. А что, городским купцам главная прибыль, гоблины это большой и выгодный рынок, с ними стали втихаря торговать уже несколько недель назад. Никто из людей ничего не поймет, даже если увидит у гоблинов купленные вещи. Ведь все вещи, проданные гоблинам, сделаны кривовато, так чтобы сойти за обезьяньи. Зеленые подмены не заметили, обезьяны заметили, но не придали значения. Зажатые между пожарами, мобами и остальными опасностями этого мира, инты вынуждены были круглосуточно бдеть, сбиваться в кучи и держать глухую оборону вдоль небольшой лесной реки. Эта тактика себя не очень оправдала, потери все равно случались. Гоблины сообразили отравить воду, набросали в реку трупов, в том числе своих погибших сородичей, как следует туда нагадили, это они умеют хорошо, сотни гоблинов старались, в результате вода почти что отравлена. Река небольшая, ей такого воздействия вполне хватило. Некогда чистая вода пожелтела. Пить такую воду можно только на свой страх и риск. У интов не было выбора, вода им строго необходима, они пили. Их здорово выручали дожди, но продолжаться так вечно не могло. Пусть инты не отравились, как отравились бы люди, но эта вода не давала им силы. Деревянный народ явно нуждался в помощи, знать бы еще у кого ее просить. Весть об их появлении уже разнеслась по лесу. Все крупные игроки местной политики строили планы на новый народ и выделяли ресурсы на их осуществление. Одни собирались помочь интам, другие их уничтожить. Глава 23. Да, ну и новость. Новый народ появился в лесу. Да не абы кто, а ходячие деревья. Система явно издевается над нами, да еще сходу стравила деревянных с зелеными разбойниками. Точно издевается. Мало воюем, ей не весело, вот и сталкивает лбами разные народы. Выстраивать отношения с новыми обитателями как-то нужно, но делать это следует с осторожностью, ведь деревянные могут и не оценить нашу привычку валить деревья и строить дома из бревен. Может, мы с их точки зрения кровавые убийцы и палачи древесного народа? Это нам и предстоит выяснить. Пришлось взять с собой крупные силы, 40 воинов и обоих наших гигантов. Шли мы под белыми флагами. Надеюсь, деревянные не испугаются троллиской рожи, а то его боятся и дети, и звери, хотя он сам по себе мирный добряк и вообще трус. Мы подошли к кучкующимся у воды энтам, при виде нас они взяли камни в свои большие деревянные лапы, готовятся бросать. Значение белых флагов им вряд ли понятно. Может, в их культуре белый флаг — это вызов и оскорбление? Как-то уж очень сильно деревянные напряглись. Один неверный шаг, и в нас полетит пушечный залп. Пусть каждый энт гораздо ниже ростом и слабее великана, зато их тут целая армия. Не сразу до них дошло, что в этом новом мире не все злые и не все гоблины. Через некоторое время на переговоры вышли представители деревянного народа. Четверо высоких деревянных существ приблизились к нам. Ноги их напоминали скорее корни, чем нормальные стопы. Тела густо поросли зелеными листьями. При каждом неуклюжем движении раздавался скрип. Деревянные руки тоже напоминали корни, как и ноги. Зеленые глаза слегка светились. Рты с деревянными губами застыли неподвижно, но я четко видел, как небольшие ноздри энтов, расположенные над ртами, неторопливо втягивают воздух. Говорить первыми они не торопились, а я приветственную речь так и не заготовил. И вообще, о чем можно разговаривать с деревом? Ладно, постараюсь быть вежливым. «Приветствую вас в мире системы», – начал я. «То, что вы пережили целую неделю в этом кошмаре, это немалое достижение». Деревянные некоторое время обдумывали мои слова. Похоже, соображают они медленно, принимают решения тоже. Хотя куда торопиться, если ты дерево? Многие наши сородичи не дожили, чтобы увидеть этот чудесный день. Наконец сказал один из них. Голос у дерева оказался скрипучим, выговаривал слова он медленно и с важностью, так как взвешивал каждое из них, прежде чем его произнести. На их фоне я думал совсем недолго, люди ведут беседы быстро. Знаю, гоблины напали на вас. Уж поверьте, они общая проблема. Никому от зеленой напасти нет спасения. Некоторое время древесные обдумывали мои слова, обдумывание затянулось. Такими темпами эта беседа продлится до обеда, а к следующему утру мы придем к какому-то соглашению. «Ты человек», — произнесло дерево. Как оскорбление это не прозвучало, уже хорошо. Скорее просто констатация факта. «Да, и что, людей никогда не видели?» — спросил я. «Эти зеленые тоже люди», — добавило дерево весомо, словно глаголит непреложную истину. «В таких случаях нормальные люди делают фейспалм, но я на важных переговорах. Они гоблины, они люди, совсем другое племя. Разве они не ваши детеныши?» — спросило дерево удивленно. «Ага, гоблины наши детеныши. Вы его послушайте. Только зеленые как трава или просто искупавшиеся в зеленке. Людские дети же только и делают, что красятся зеленкой и бегают по лесу с луками, играя в террористов и устраивают поджоги. Нет, они другой вид». Начал я злиться. «Ребята, приведите ко мне пленного гоблина», — обратился я к своим. «На пути сюда нам попадались гоблины, одного взяли живьем. Вот его и принес мне тролль, бросил передо мной этого зеленого проказника». Тот бухнулся на колени. Гоблин медленно и со страхом посмотрел вверх. «Кажется, как я выгляжу, зеленые знают». Карлик тут же не на шутку перепугался, из глаз полились слезы. Он сложил руки в умоляющем жесте и стал слезно и униженно просить. «Прошу, о великий тиран Игорь Гоблиноед, не ешь меня и не превращай в лягушку, пожалуйста, я отслужу. Слово пацана, клык даю. Все знают, что хитряга обещания держит. Тролль тебе служит, и я буду. Буду тебе помогать, очень-очень помогать. Я умею шпионить, доносить, друзей предавать. Такому великому тирану нужен рядом кто-то подлый». Я ничего не ответил гоблину, вместо этого посмотрел на древесных. Теперь до них должно дойти. Мы с гоблинами даже не родственники, и уж точно не один вид. На всякий случай я сказал, обращаясь к ним. «Мы с гоблинами вообще не похожи. Они другой вид, гадкий, лживый и враждебный всем в лесу. Теперь вы видите?» Четверо деревянных кивнули в знак согласия, энты поверили мне. Они отошли недалеко, чтобы совещаться, через некоторое время вернулись. К тому моменту гоблина уже увели, на ходу он просил меня не отдавать его великану в суп. «Человек, наш народ просит у тебя помощи», — проскрипели энты. Наконец-то конструктивный разговор. «Вот теперь мы говорим по делу. За этим мы и пришли, мы хотим помочь вам. Наши воины разгонят зеленых, а как давление ослабнет, будем говорить о будущем». «Хорошо», — согласились они с моим планом. Дел тут было немного. Пара сотен гоблинов гадила в реку и бросала туда мусор. Два гиганта и 40 воинов разогнали эту банду за пару часов, Обошлось даже без потерь. Зеленые уже научились нас бояться, особенно когда нас много и мы злые. В сторону тролля гоблины кричали: «Предатель!» Чтобы зелень не вернулась, мы выстроили в этом месте опорный пункт. Выбрали возвышенность недалеко от этой небольшой лесной речки. Я насадил там кактусов и взрывающихся тыкв. Великаны закопали частокол. Внутри построили хижины. Человек 30 там легко поместится. Если что, помогут гонять гоблинов, а то те слишком шустрые для медлительных древолюдей. Инты тоже заняли это место, сотни их осели около воды и рядом с фортом. На срубленные деревья они большого внимания не обратили. Значит, истребление леса не проблема в наших будущих взаимоотношениях. Гоблины нагадили в речушку порядочно, устроили тут настоящий общественный туалет пополам со свалкой. В общем, сделали то, что лучше всего умеют в жизни. Все загадили и испортили. На следующий день, когда атаки зеленых прекратились и кризис уже миновал, мы продолжили переговоры со странными новыми соседями. Большой Энд скрипел благодарностями. Его деревянная рожа была уже не такой хмурой, трое его сопровождающих и вовсе улыбались. Я открыл его статус, чтобы посмотреть имя. Древнодуб. Игрок расы Энд. Ур. 2. Второй уровень, значит, кого-то уже завалил. Они в целом неплохо почистили эту территорию от мобов. Ящеры глядят на них из травы глазами полными ненависти, но ничего сделать не могут. Наверное, эти рептилоиды от злобы готовы лопнуть. Зная их характер, они ищут любой возможности расквитаться за обиды. «Спасибо вам, люди, вы избавили нас от напасти», — скрипел древнодуб. «Эти паразиты еще вернутся. Придется нам помогать вам и дальше. Мы благодарны», — ответило ходячее дерево. «Как насчет союза? Вместе будем громить паразитов». Поверьте, обезьяны еще хуже гоблинов, хотя бы тем, что умнее и злее. Это вопрос времени, когда они решат вас поработить или уничтожить. Деревья снова долго думали, эта их медлительность уже начинает меня бесить. Спустя несколько минут они наконец нашлись с ответом. Мы согласны помогать людям, если они помогают нам. Свое слово народ лесов держит. С этими словами древнодуб протянул мне руку. Мы скрепили договор рукопожатием. Такой жест они переняли от людей своего мира. Моя рука показалась совсем мелкой в сравнении с большой деревянной лапой Энта. А ваш город, он вам вообще нужен? Наши разведчики докладывают, что там совершенно пусто. Энты бросили свой город, теперь он стоит абсолютно пустой. Там сейчас только 10 наших воинов из лесной деревни. Жарит там шашлык из ящера посреди пустоты и травит анекдоты. В этот раз Энты думали недолго. Мы дети леса, нам не нужны крепости, как людям. Мы вольны идти куда пожелаем, природа нас везде примет. Где есть великие леса, там наш дом. Стены из мертвых деревьев и камня нам чужды. Значит, город вам не нужен, уточнил я. Можете селиться там, где вам хочется. Вы люди любите города, нам они не нужны. Опаньки, то есть мы получили новый город на ровном месте и совершенно бесплатно, такую удачу за хвост поймали. Раз уж поймали, нельзя упускать. Распрощавшись с энтами, мы немедленно отправились в их город. Да, ровная земля, посыпанная песком, абсолютно ничего внутри на огромной площади, да деревянный частокол особо большой высоты, 6 входов, но рядом с каждым большая башня, у нас такого не было. В остальном город похож на тот, в котором появились мы месяца 3 назад. Внимание, вы входите в брошенный город. Аура восстановления будет лечить всех находящихся внутри и вне боя. Развитие поселения доступно только после его заселения. Требуется жителей для колонизации. 300, наличествует 25. Первое, что мы сделали, это привели сюда людей. Часть взяли в лесной деревне, еще позвали народ из глиняной крепости, призвали также 50 первобытных и их же взяли сюда с собой. Деньги на это я взял в деревенской казне, да и своих немного докинул. Воины теперь круглосуточно сторожат входы. На каждый вход их стоит по 10 человек. Маловато, но поднять тревогу и задержать гоблинов хватит. К счастью, никто извне пока не нападал. Приди сюда мохнатое войско, была бы беда. В следующие дни сюда потянулись люди из города. Пришли и столичные торгаши, но главными их тут никто не признавал. Закон здесь тот же, что и в моей лесной деревне. Все сразу стали строить дома и поспешно обживаться, благо помогали 2 гиганта. Скинувшись, мы поставили менгир призыва и стали призывать первобытных гам-гамов уже здесь десятками. Садоводство и огородничество внутри города пока недоступны, но рядом есть подходящие для земледелия поля. Уже на 5-й день население бывшего города Интов перевалило за 3 сотни, колонизация была завершена. Город решили назвать Дубровском, потому что рядом растут сплошь деревья, похожие на земные дубы. Да и эти энты сами те еще дуболомы. Мне это название не понравилось, назвали бы лучше Игоревском или Лесным городом, ну да ладно. Парам-пам-пам, внимание игроки, люди колонизировали столицу энтов, теперь это город людей. Название поселения было успешно изменено на Дубровск. У вас совсем нет фантазии? Да, жизнь здесь началась самая обычная. В окрестных полях взялись работать очень немногие, большинство привыкли жить с охоты. Убей пару мобов и ужин готов, а на скопленные монеты можно что-то и прикупить. Зачем тогда пахать землю? Это раньше люди трусили лишний раз выйти из безопасности поселений, сейчас методики борьбы с ящерами отработаны хорошо. Люди научились добывать необходимое количество мяса. Поток переселенцев в город быстро спал на нет. Всего здесь теперь живет 350 человек на такой большой площади. Почему? Да потому что людской резерв исчерпан, если не брать первобытных гам-гамов, которых навызывали из-за их дешевизны и послушности. Людей в лесу осталось в лучшем случае 2500. Но гам-гамы вояки ниже среднего, хотя бы потому что глуповаты и иногда трусоваты. Они половина населения города, если что его оборонять будет неким. Новых людей не призывают, 10 тысяч это дорого, а качество новопризванных сомнительно. Тот Максон вообще не адаптировался к жизни, только и делает, что получает по морде и влипает в истории. Даже мухлевать в карточных играх пытался, за что был бит особенно хорошо. Первобытные заполонили все более-менее крупные поселения, на них скинули многие работы. Все это однозначно еще одна хитрая издевка системы. С одной стороны, мы были рады дешевой рабочей силе, с другой стороны, воевать теперь некому, а численность людей только падает. Со стратегической точки зрения мы только проиграли. Кто же будет раскошеливаться и тратить столько денег на призыв новых людей? Делать это просто некому. Остается нам людям только одно – искать союзников. Инты вполне подходит. Может, удастся уговорить их на совместную войну против обезьян? Прикрывая друг друга, два народа вполне смогут одолеть агрессивных мартышек. Позже и гоблинов из лесов выживем, хотя это будет трудно. Из нас бы получились идеальные союзники, ведь инты это ходячие камнеметы и танки, а мы более мобильные и проворные стрелки. Обезьяны закидают энтов огненными стрелами, их порода хорошо горит, но мы нивелируем этот недостаток, будем оперативно тушить их горящих. Они же компенсируют нашу небольшую численность, да и один энт легко раскидает 3-5 макак. Уже представляю себе, как энты выломают деревянные стены обезьяньего города, и вместе мы ворвемся туда. Энтам мы сделаем большие дубины и щиты из их же лесных собратьев, хотя выбирать не приходится. Сами же будем прикрывать их, стреляя из луков. Обезьяны трусливы, такого натиска не выдержат. Все это пока фантазии. Деревянный народ не особо общителен, и пойти в поход против макак пока откажется. Пройдет время, прежде чем мы сдружимся и они начнут нам доверять. И прежде чем они столкнутся с макаками и возненавидят их. Глава 24. Энт разогнался и со всей своей немалой силы швырнул камень. На приличной скорости кусок скалы перелетел небольшую речку и бухнулся рядом с обезьяньими воинами, немало их взволновав. Да, это страшно, и вообще слегка напоминает пушечный обстрел. Испуг сменился гневом, мартышки заорали на весь лес, на ходу потрясая копьями и луками. Они показывали на энтов пальцами и проводили по горлу, этот жест они переняли у людей. Энты продолжали бросать камни, но с расстояния в 150 метров не особо то и попадали. Над точностью броска им бы поработать. Надо бы собрать для них побольше круглых камней и найти кого-то игравшего в бейсбол, авось научит чему полезному. В проще эти медлительные гиганты просто запутаются, это для них слишком сложно, придется им бросать камни руками. Злые обезьяны стали строиться, они намеревались перейти реку через широкий и неглубокий брод, имевшийся здесь. Их лучники стали пускать в энтов горящие стрелы и тоже не попало, а пехота сбилась в кучу, закрылась щитами и пошла вперед. Этот отряд явно не элита мохнатого войска. Иные макаки тут небольшие и слабые, другие здоровые и сильные, смахивающие скорее на гориллу, но тупые беспросветно. Мохнатое войско пошло в атаку. Обезьяны понадеялись на свою природную силу и щиты, но камни, брошенные энтами, тут же сбивали щитоносцев с ног.